Без ханжества вы что-то сильно преувеличиваете мое высокое значение в литературе. Я всегда писал небрежно, и по лености своей редко отделывал и шлифовал свои сочинения. Полгода назад я просматривал мои старые тексты для сборника и пришел в ужас от обилия неряшливых и неточных фраз и оборотов. Нет, я часто писал не как мастер, а как подмастерье, так что ваши комплименты меня не слишком порадовали. В первых числах июня выходит в госиздате второй мой однотомник, но там вместо 35 листов осталось 25. Говорят, что нет бумаги, да и тираж не радует, всего 30 тысяч. Если не достанете этот сборник, пришлю. Здоровье мое несколько лучше, но старость уже неумолимо угрожает мне. Сердечный привет, Зощенко, 8 мая 57 года. Возвращенная молодость. Подружился я с Михаилом Михайловичем Зощенко уже в середине 30-х годов. Не могу сказать, что мы близко дружили, но до самой его кончины находились в добрых отношениях и всегда и в Ленинграде, и в Москве обязательно встречались. В 54-м году, будучи в Ленинграде, я попал в больницу, отравившись какой-то дрянью. И МММ, узнав об этом, меня навестил и подарил мне свою книжку «Возвращенная молодость» с очень теплым автографом. А судьба сложилась так, что мы больше с ним не встретились, только переписывались и изредка беседовали по телефону. Недавно я захотел перечитать «Возвращенную молодость» и неожиданно обнаружил на одной из первых страниц незамеченную мною ранее карандашную авторскую запись. Вот она. О, мои грустные опыты! И зачем я хотел все знать? Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся. Эти скорбные строки великого русского писателя я не забуду никогда. Зощенко говорил мне, что самым трудным в писательской работе является заправка ленты в пишущую машинку. Зощенко на встрече с украинскими писателями поцеловался с тамошним литератором-сатириком В. Ему сказали: «Михаил Михайлович, зачем вы с этим дураком целуетесь?» Зощенко грустно ответил: «Вообще жизнь не удалась». Неизвестный композитор Пастернак. Как известно, Борис Леонидович Пастернак с детства очень любил музыку, играл на рояле, пытался сочинять, а с 12 до 18 лет серьезно занимался теорией композиции у выдающегося педагога Энгеля, а затем у известного композитора профессора Глиера. Одно время он даже колебался, какой творческий путь ему выбрать, композиторский или литературный. Однако в 19-летнем возрасте, после долгих и мучительных раздумий, несмотря на одобрение и напутствие Александра Скрябина, которому он показывал свои произведения, Пастернак отошел от музыкального творчества, и, как он вспоминает, музыку, любимый мир шестилетнего труда, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. В архиве Пастернака сохранилось, помимо учебных задачек по гармонии, несколько законченных музыкальных произведений для фортепиано, две прелюдии «Ре диез минор» и «Соль диез минор», а также крупное сочинение «Соната си минор». С большим интересом я познакомился с этими сочинениями и отредактировал их. Прелюдия «Ре диез минор» сочинена автором в 16-летнем возрасте. Дата окончания — октябрь 1906 года, стоит в рукописи. И представляет собой симпатичную, несколько наивно-ученическую, но очень искреннюю миниатюру. Прелюдия «Соль диез минор» датирована декабрем того же года, уже более зрелая, сложная по форме. И, наконец, более совершенное и профессиональное произведение — «Соната си минор». Дата ее окончания, согласно авторской рукописи, 27 июня 1909 года. По сведениям, полученным от сына писателя Евгения Борисовича, весьма помогшего мне своими советами, именно это сочинение Пастернак показывал Скрябину, который, как вспоминает Борис Леонидович, выслушал, поддержал, одобрил и благословил меня. Это большое, одночастное, как и большинство сонат кумира Пастернака Скрябина, исполнительски довольно трудное произведение, сочинено под сильным влиянием скрябинского творчества. Тематический материал очень искренен, выразителен, соната стройна по форме, хотя есть некоторые длинноты в разработке. Фортепианная фактура виртуозна, но кое-где представляет неудобство для исполнения, сказывается несовершенное владение автора исполнительской техникой. Обозначения первоначального темпа в сонате нет, но, судя по характеру музыки и фортепианной фактуре, что-то вроде «Аллегро модерато».